Необходимые принадлежности. Если вы будете сидеть за столом, занятым оргтехникой и документами, то будете выглядеть как человек, полностью загруженный делами. С одной стороны, это хорошо. С другой – не очень-то. Как главе предприятия, вам лучше встречать партнеров за свободным столом выбранного вами стиля. О стилях мы поговорим в главе «Интерьер». А пока представьте себе стол из натурального дерева, красиво освещаемый светом настольной лампы. Лампа не является обязательным домашним атрибутом. Она вполне может найти свое место и на столе бизнес-леди. Приобретите такую лампу, чтобы можно было свободно изменять высоту и угол света, а штатив лампы укрепите на краю стола. Также на столе могут находиться телефоны, органайзер, нужные бумаги и какая-нибудь любимая вещица, но не из чистого золота. Шутка. Можно и из чистого. Небольшая фотокомпозиция в рамке, статуэтка или деревянная композиция, фотографии любимых. Нет, родственников на показ лучше не выставлять. Центр стола пусть остается свободным. Взгляд не должен спотыкаться во время разговора. Мы рекомендуем вам сидеть за сплошным столом. Пусть между центральным ящиком и полом не будет никакого проема. Лучше, если он будет закрыт. Целесообразнее, если ваш стол будет двухтумбовым. В вашем распоряжении будет целых 7 ящиков или 6, если вам не нужен средний ящик. Без него даже лучше. Не нужно его выдвигать на себя, и можно свободно класть ногу на ногу, не будучи вынужденной изгибаться. Для того же, чтобы ваше рабочее место было удобным, воспользуйтесь приставкой и одной подкатной тумбой. Приставку поставьте справа от себя, так, чтобы она не мешала открывать ящики стола. Пусть она и стол образует внутренний прямой угол рабочими сторонами. Лучше, если приставка будет представлять собой не стандартный прямоугольный ящик, а симпатичную этажерку, двух- или трехуровневую. На нее вы поставите процессор или монитор. Факс и принтер можно разместить на других этажах, рядом с нужными книгами и декоративным букетиком, например. В случае, если что-нибудь не поместится или вам еще нужно место для бумаг, воспользуйтесь услугами подкатной тумбы. Поставьте на нее что-нибудь из техники или, наоборот, небольшую цветочную композицию. И катайте эту тумбочку куда хотите. Она может находиться сзади, слева от вас. Оригинально и удобно. И несколько слов о кресле. Оно не должно быть массивным. Вы рискуете потеряться в нем. Обзаведитесь так называемым подъемно-поворотным креслом, которое позволяет регулировать высоту и положение сидящего. Глубокое кресло со сплошными подлокотниками намного удобнее, чем кресло, напоминающее хрупкое стеклянное изделие. 2-3 линии и весь стул. Не забудьте про ролики. Без них неудобно и просто скучно. Телефон должен быть многофункциональным. В принципе, в каком уголке мира бизнеса сейчас вы найдете телефонный аппарат с одной функцией? Это для любителей раритета. Если у вас завалялся такой аппарат, продайте его богатому сумасшедшему коллекционеру, а на вырученные деньги приобретите новый телефонный комплекс. Внешняя и внутренняя связь, факс, возможность одновременного разговора с несколькими абонентами, автоповтор значностью до 20 цифр, усилитель, автоответчик, определитель, противопрослушивающее устройство и так далее. Отдельно на этажерке вы можете разместить свой личный телефонный аппарат, чтобы свободно разговаривать с кем хотите. Для разговоров по мобильному телефону выбирайте аппарат с высокой частотой и небольшой мощностью передачи. Западные производители предлагают телефоны с интегрированными антеннами. Во время разговора антенна направляет излучение от головы, что вам, несомненно, и нужно. Какой вам нужен органайзер? Простой, дорогой. Самый лучший вариант. Пусть он будет деревянный или мраморный, в зависимости от того вечного стиля, которого вы придерживаетесь в оформлении вашего гнездышка. Но не дешевый приборчик для ручек. В последнем нет ничего плохого, конечно, но все же не поскупитесь на элегантный, многофункциональный органайзер. Помните, конторский набор «Лицо к деревне», в конторе «Рога и копыта». Вы можете заказать органайзер по своему собственному эскизу. Рядом с ним представьте красивые настольные часы на подставке простого силуэта. Если вам необходимо провести какую-либо презентацию в вашем кабинете, приобретите портативный проектор. Он не занимает много места, весит в пределах 4 кг. При наличии одного гнезда вы будете единственной ведущей доклада, если вас это устраивает. Положение портативного проектора регулируется с помощью подставки. Футляр для переноски позволяет компактно и удобно передвигаться с проектором на любые расстояния. Принтер также может все время находиться у вас под рукой, портативный. Такой принтер работает быстро, обеспечивает выход до 100 страниц, легко поместится в дипломате или сумке. Со всеми необходимыми принадлежностями он весит не более 1,5 кг, что просто замечательно. Четырехцветный струйный принтер передает изображение так же хорошо, как и обычные аппараты. Если же фирме необходим широкоформатный струйный принтер, остановите выбор на новых, быстродействующих моделях. При работе на таких машинах пользуются листовой подачей, не снимая бумажного рулона. Скорость печати значительно увеличена, а встроенные микросхемы следят за расходом красителя. Также вы можете приобрести принципиально новую технику, совмещающую функции монохромного лазерного принтера и копировального устройства. Копипринтер ведущих фирм мира лучше Xerox. Офисный сканер-универсал не обязательно профессионального класса, вам совсем не помешает. Автоматический режим сканирования, ввод текстов, выполнение графических работ, работа с позитивами и негативами, обработка и оформление изображения, корректировка изображения на стадии сканирования, сканирование нескольких разноформатных оригиналов одновременно, высокая скорость сканирования делают работу быстрой и качественной. К сканеру вы можете приобрести устройство автоподачи документов в слайд-модуль. Новинкой сегодняшнего технического рынка являются слайдовые сканеры с аппаратной системой удаления следов от отпечатков пальцев, пыли и царапин. Изображение сканируется в инфракрасных косых лучах, что помогает обнаружить механические дефекты. Интересное изобретение – сканер в форме ручки, распознающий печатные символы. Кроме фрагментов текста, он вводит также небольшие изображения в черно-белом формате. При подключении сканера остается возможная работа принтера. Питание осуществляется при помощи батареек. Недорогой карманный персональный компьютер – это записная книжка. Пейджер, факс, будильник, библиотека, почта и многие-многие полезные вещи. Нравится? Покупайте миниатюрный деловой блокнот с перезаряжаемой литиево-ионной батарейкой. Экран с отражающей подложкой помогает считывать информацию при скудном освещении. Настройка контрастности экрана теперь происходит автоматически, поэтому невозможно ее случайно сбить. Неосторожно прикоснувшись к регулятору, как это случалось с прежними моделями. Кожаная обложка, пазы для ручек, гнезда для установки дополнительных аппаратов. Портативный компьютер, высококлассный ноутбук, вам просто необходим. Он вполне способен выдерживать конкуренцию с настольными персональными компьютерами. Специалисты подразделяют ноутбуки на уровне высокий, средний, суп-ноутбуки. Ноутбуки высокого уровня, второе название – презентационные, с процессором Pentium 2, обладают наисовременными техническими характеристиками, изящным дизайном, удобной и качественной клавиатурой, большим экраном, кнопкой Reset, светодиодным индикаторами. Дополнительно к этим ноутбукам можно приобрести сетевой адаптер, факс-модем, набор системного программного обеспечения. Ноутбуки среднего уровня, так называемые массовые, производят многие ведущие и неведущие фирмы. Вам не составит труда выбрать себе подходящий переносной портативный компьютер. В таких помощниках используются процессоры AMD, Pentium MMX 166, иногда и несколько устаревшие процессоры. Но в целом технические характеристики, клавиатура, время работы от батарей дают очень неплохие результаты. Результаты же тестов субноутбуков обычно бывают ниже средних. Все же необходимо учесть их хорошую производительность, неплохой общий дизайн. Субноутбуки вполне достойны работать и на вас. Для частых поездок вам лучше обзавестись высокопрочным ноутбуком, выдерживающим в рабочем состоянии вибрацию и удары, в определенных пределах, разумеется. Поскольку вашу работу никак нельзя считать легкой, вам необходимо работать на удобной клавиатуре, способной предупредить быстрое наступление утомляемости. Проследите, чтобы клавиши были расположены с правильным наклоном, мягко реагировали на нажатие, то есть обеспечивали сильно выраженную обратную тактическую связь. Названия LG, Sony, Sharp, Samsung, Smile, NEC, Siemens, Panasonic, Toshiba и другие звучащие вам что-нибудь говорят? Конечно говорят, потому что они предлагают пользователям самые лучшие мониторы, работать с которыми удовольствие, прекращающееся только тогда, когда вы просто заканчиваете рабочий день. Какой выберете лично вы, дело ваше, а точнее профессионалов, с которыми вы, безусловно, посоветуетесь. Покупка монитора и системного блока не происходит обязательно в комплексе, поэтому подбирайте на здоровье. Главное, чтобы монитор обладал встроенной системой, которая снижала бы уровень излучения. Маркировка RW Low Radiation означает наличие такой защиты. MPR2 означает международный стандарт защиты от вредного излучения. Если вы, как известная Мария Лопес, только начинаете свой путь к вершине успеха и в состоянии работать исключительно на технике, рожденной явно не сегодня, обязательно позаботьтесь о защитном экране или специальном полиэкранном фильтре. Напоминаем, защитные фильтры должны заземляться через корпус компьютера с помощью проводка с крокодилом. Если вы не хотите погибать перед защитным фильтром, сляпанным на Малой Арнаутской улице Одессы, постарайтесь увидеть своими собственными глазами сертификат качества защитника, а не услышать о его высоких способностях от щедрого на похвалу продавца. Мониторы на базе электронно-лучевых трубок быстро уходят в прошлое. Их вытесняют жидкокристаллические мониторы. Но вы можете не волноваться. Пока они доберутся до нас, а в частности до вас, можно долго, спокойно работать. Посему давайте зафиксируем, какими качествами должны обладать мониторы ELT. Желательный плоский экран, отсутствие искажения, цифровая настройка с экранным меню, встроенный микрофон, двойная динамическая фокусировка, современные стандарты безопасности и экономики. А если вы желаете сэкономить место, покупайте монитор с укороченной трубкой. Вы получите 6 см в личное пользование. Плоские дисплеи с жидкокристаллическими экранами завоевывают все большую популярность на компьютерном рынке. Повышенная яркость и четкость изображения, увеличение угла обзора, уменьшение толщины экрана — снижение стоимости за счет наводнения рынка. Правда, угол обзора у некоторых мониторов несколько ограничен, недостаточен, чтобы смотреть на экран сверху или снизу, а при просмотре в определенном углу оттенки изображения могут восприниматься в противоположном значении. Желаем вам выбрать подходящий качественный монитор, работа с которым будет приносить вам одно удовольствие. Теперь несколько слов о системных блоках или так называемых процессорах. Поскольку вы пользователь, которому важны высокая скорость и хорошее качество, вам подойдут процессоры Intel Pentium 2 300, Intel Pentium 2 400, Intel Pentium 3 500. Рекомендуем купить сервер на базе процессоров Intel Pentium 2. Вам не нужны будут подставки для дискет с самими дискетами. Вы будете связаны с машинами всего вашего предприятия. Будете владеть маленькой станцией, расширяющей ваши возможности и перспективы почти безгранично. Но это, как говорится, очень круто. Мы просто желаем вам купить компьютерную технику высокого качества, надежного помощника и друга, как обычно пишут в рекламе. Удачи!